Да, чудовищно, но все сразу становится ясным. На миг задумавшись, она села и, взвешивая каждое слово, написала записку. Потом удовлетворенно кивнула, вложила ее в конверт и вывела на конверте фамилию Джулиуса. Потом прошла по коридору к его номеру и постучала. Как она и ожидала, никто не отозвался. Тогда она вошла и положила записку на стол. Когда она вернулась обратно, у ее двери стоял мальчишка рассыльный. «Вам телеграмма, мисс». Таппинс с рассеянным видом взяла телеграмму с подноса, вскрыла ее и вдруг вскрикнула. Телеграмма была от Томми. Глава 16. Дальнейшие приключения Томми. Глухая чернота постепенно рассеивалась, и сквозь всполохи боли к Томми медленно возвращалось сознание. Когда он окончательно очнулся, то явственно ощущал лишь одно — страшную ломоту в висках. Он смутно чувствовал, что находится в незнакомом месте, но где, что случилось? Он закрыл и снова открыл глаза. Нет, это не номер в Рице. И что у него с головой? Черт! — пробормотал Томми и попытался сесть. К нему вернулась память. Ясно, он в Сохо, в том зловещем доме. Со стоном он откинулся на спину, но сквозь неплотно сомкнутые веки пытался хоть что-нибудь разглядеть. «Приходит в себя», — произнес кто-то над самым его ухом. Томми сразу узнал голос энергичного бородатого немца и потому не спешил проявлять признаки жизни. Да и куда спешить? И вообще, пока у него так стреляет в голове, он не очень-то способен соображать. И все-таки он попытался вспомнить, что же с ним произошло. Очевидно, пока он подслушивал, кто-то подкрался к нему сзади и огрел по голове. Теперь они знают, что он шпион, и, вероятно, тут же с ним разделаются. Да, положение не из завидных. Где он, никто не знает. А потому ни на чью помощь рассчитывать не приходится. Остается полагаться только на собственную изобретательность. Ну, теперь держись. Пробормотал он себе еле слышно, а чуть громче снова буркнул. Черт! На этот раз ему удалось сесть. Немец подошел ближе и, прижав к его губам стакан, приказал: «Пей». Томми был вынужден подчиниться и тут же поперхнулся, таким крепким оказался напиток. Зато в голове у него сразу прояснилось. Он лежал на диване в той самой комнате, где происходило совещание. С одной стороны от него стоял немец, с другой — гнусного вида детина, который впустил его в дом. Остальные сгрудились несколько поодаль. Только одного Томми не досчитался, того, кого называли номером первым, его в комнате не было. «Полегчало?» — спросил немец, забирая пустой стакан. «О, да, премного благодарен», — бодрым голосом отозвался Томми. «Мой юный друг, ваше счастье, что у вас такой толстый череп. Добряк Конрад способен повалить быка», — он кивком указал на привратника. Тот ухмыльнулся. Томми с усилием повернул голову. «А, значит, вас величают Конрадом», — сказал он. «Ну так вам тоже повезло, что у меня толстый череп. Впрочем, у вас такая физиономия, что мне даже жалко, что мой череп помог вам увернуться от петли». Конрад пробурчал какое-то ругательство, но бородатый немец сохранил невозмутимость. «Петля ему и не грозила, руки короткие у ищеек», — сказал он. «Ну, как вам угодно», — отозвался Томми. «Принято считать, что в полиции одни идиоты, но сам я им вполне доверяю». Держался он непринужденно. Томми Берисфорд был из тех молодых англичан, которые не отличаются блеском и умом, однако, оказавшись в положении, обычно именуемом безвыходным, мгновенно преображаются. Природную застенчивость и осмотрительность они сбрасывают, как перчатки. Томми прекрасно понимал, что спасти его может только собственная смекалка, а его привычная и потому естественная медлительность помогала скрыть работу мысли. Все так же невозмутимо немец продолжал: «Хотите ли вы что-нибудь сказать, прежде чем вас казнят за шпионаж?» «Очень хочу. У меня много интересных сведений», — ответил Томми все с той же небрежной легкостью. «Будете отрицать, что подслушивали?» «Нет. Конечно, я должен извиниться, но ваш разговор был настолько интересным, что я забыл про щепетильность. Как вы проникли сюда?» «Милейший старина Конрад», — Томми виновато улыбнулся привратнику, — «мне горько это говорить, но верного слугу пора бы отправить на пенсию. Вам стоит поискать сторожевого пса получше». Конрад что-то прорычал, а когда бородатый повернулся к нему, угрюмо пробормотал, он назвал пароль. «Откуда я мог знать?» «Совершенно верно», — вмешался Томми. «Откуда он мог знать? Не надо его ругать. Ведь только благодаря его опрометчивости я получил редкое удовольствие лицезреть всех вас. Ему показалось, что его слова вызвали некоторое смятение у зрителей на заднем плане. Но бдительный немец успокоил их небрежным взмахом руки. «Покойники молчат», — сказал он невозмутимо. «Да, но я-то еще не покойник», — возразил Томми. «Мы не заставим вас долго ждать, мой юный друг», — заметил немец. Остальные поддержали его одобрительным ворчанием. Сердце Томми отчаянно заколотилось, но он не оставил светски любезного тона. «Не уверен», — небрежно сказал он. «Вряд ли это разумно — убивать меня». Он, несомненно, сбил их с толку, судя по выражению физиономии немца, который спросил, «Почему это мы должны оставить вас в живых? Назовите хотя бы одну причину». «Да хоть 10», — ответил Томми. «Послушайте, вы засыпали меня вопросами. Позвольте и мне задать хоть один. Почему вы со мной не разделались сразу? Зачем вам надо было нужно, чтобы я пришел в себя?» Немец замялся, и Томми поспешил воспользоваться моментом, «а затем, чтобы узнать, какими я располагаю сведениями и откуда я получил эти сведения. Если вы сейчас прикончите меня, то так ничего и не узнаете». Тут к дивану, стиснув кулаки, подскочил Борис. «Шпион, собака!» — завопил он. «Мы с тобой цацкаться не будем! Кончайте с ним! Чего волынить?» Раздались дружные аплодисменты. «Слышали?» — спросил немец, не спуская глаз с Томми. «Что вы на это скажете?» «Что скажу?» Томми пожал плечами. «Сборище идиотов. Пусть-ка пораскинут сначала мозгами, как я сюда пробрался. Вспомните, что сказал старина Конрад. Он назвал пароль, верно? А откуда я его узнал? Неужели вы думаете, что я сказал первое, что мне пришло в голову?» Томми был очень доволен своей последней фразой и жалел только, что ее не слышит Таппинс, она бы оценила. «А ведь верно!» — спохватился рабочий. «Товарищи, нас предали!» Среди товарищей поднялся возмущенный ропот, и Томми, ободряюще ему, улыбнулся. «Так-то лучше. Вы никогда ничего не добьетесь, пока не научитесь шевелить мозгами». «Придется вам назвать того, кто нас предал», — заявил немец. «Но не рассчитывайте, что это спасет вас. Вы нам выложите все, что знаете. Видите Бориса? Он умеет развязывать языки». «Ха!» — презрительно бросил Томми, старательно подавляя весьма неприятное ощущение под ложечкой. «Не пытать, не убивать вы меня не станете». «Это почему же?» — спросил Борис. «Да кто же убивает курицу, которая несет золотые яйца?» — невозмутимо заметил молодой человек. Наступила пауза. Спокойная самоуверенность Томми наконец произвела впечатление. Заговорщики определенно начали сомневаться. Человек в потрепанной одежде испытующе посмотрел на пленника. «Он водит тебя за нос, Борис», — спокойно сказал он. «Вот гад! Неужели этот тип раскусил его? Немец, еле сдерживая злобу, жестко спросил, что это значит?» «А как по-вашему?» — бойко переспросил Томми, лихорадочно придумывая очередную фразу. Внезапно Борис шагнул вперед и поднес к его лицу кулак. «Говори, английская свинья, говори!» «Ну зачем же так волноваться, дружище?» — сказал Томми, не теряя присутствия духа. «С вами, иностранцами, очень трудно разговаривать. Не умеете сохранять спокойствие. А теперь посмотрите на меня хорошенько. Разве так выглядит человек, который потерял всякую надежду остаться в живых?» Он обвел их высокомерным взглядом, радуясь, что они не слышат, как предательски стучит его сердце. «Нет», — помолчав, неохотно согласился Борис. «Слава богу, он не умеет читать мысли», — подумал Томми, а вслух продолжал с прежним опломбом. «А почему я так спокоен?» «Да потому что у меня есть сведения, которые наверняка вас заинтересуют, и мы сумеем договориться». «Договориться?» — бородатый прожег его взглядом. «Ну да, договориться. Я получаю жизнь и свободу взамен...» Он умолк. «Взамен чего?» Они мгновенно утихли и окружили его тесным кольцом. Можно было бы услышать, как пролетит муха. Томми произнес, растягивая каждое слово, «Взамен документа, который Денвер свез из Америки на Лузитании». Эффект превзошел все ожидания. Все вскочили и кинулись к Томми. Немец оттеснил их в сторону и наклонился над ним, багровый от возбуждения. «Химмель! Небо немецкий! Так он у вас!» С великолепным спокойствием Томми покачал головой. «Вы знаете, где он?» — не отступал немец. Томми опять покачал головой, понятия не имею. «Ну так!» Немец задохнулся от ярости и недоумения. Томми окинул взглядом остальных. На их лицах была злоба, растерянность. Однако его уверенность в себе сделала свое дело. Он убедил их в том, что действительно что-то знает. Мне пока неизвестно, где находится документ, но уверен, что сумею его найти. Есть у меня одна идея. Ха! Дружно ухмыльнулись товарищи. Томми поднял руку, и недоверчивые смешки оборвались. Я сказал, идея.